Священный долг и почетная обязанность. Глава 28. Сейчас в наших краях стало вроде поспокойнее. Правда, всякие ЧП происходят как обычно. Так вчера в соседней части застрелили солдата в карауле. Он лез через забор, а часовой его шлепнул. В общем, скандал. 18 апреля 1988 года. У нас тоже произошел скандал, только какой-то несерьезный. Начиналось все очень даже драматично. Пропал без вести капитан Кораблев, один из противотанковых офицеров. Утром пришел на службу, вечером, по свидетельствам очевидцев, отправился домой, и больше его никто не видел. С учетом того, что дорога от полка до военного городка занимала от силы минуты 4, версии исчезновения капитана Кораблева никому в голову не приходили. Спустя несколько дней, поскольку о нем не было ни слуху, ни духу, а семья у капитана отсутствовала, командование самостоятельно решило готовиться к траурной церемонии. Подготовка заключалась в сборе денег на похороны. Я, правда, так и не понял, кого собирались хоронить и какие к тому были предпосылки. Тело-то ведь не обнаружили, но раз начальство сказало хоронить, значит, будем хоронить. Я целую неделю ходил по квартирам офицеров штаба и напоминал, что нужно сдать в партком такую-то сумму. Ей удалось собрать почти полностью, когда последовала команда «отставить». Капитан Кораблев нашелся, живым и относительно здоровым. Причина его отсутствия в полку оказалась, как нетрудно догадаться, самой банальной. Встретив по дороге домой какого-то местного знакомого, капитан принял его приглашение зайти в гости. Приятное времяпрепровождение несколько затянулось, но, по всей видимости, капитан пребывал в самом счастливом расположении духа, в котором до наблюдения часов как-то руки не доходят. В общем, я опять начал по вечерам ходить в городок, теперь уже для того, чтобы вернуть собранные на похороны бедолаги деньги. Многие офицерские жены, кстати, говорили, что вся эта дурацкая история напоминала им эпизод с Бубликовым из служебного романа, который сначала умер, а потом он не умер. Перед майскими праздниками нам устроили очередное развлечение. Прямо на территории полка организовали сборы запасников. Я и раньше догадывался, что так называемые партизаны, мужики в разных званиях, ранее отслужившие положенный им срок в рядах советской армии, личности экзотические и фактурные, но увиденное превзошло все мои ожидания. С нашими грузинскими партизанами игра в войнушку продолжалась 2 недели. На стадионе развернули любимый ППЛС, поставили палатки, и толпы бородатых абреков с утра до вечера бродили по полку и его окрестностям, пугая местное население. Партизаны все как на подбор оказались горцами. Причем я, по-моему, не безосновательно подозревал, что большинство из них никогда в армии и не служили. Занятия по строевой подготовке в эти дни били все рекорды по популярности. Их, правда, быстро отменили, потому что выходила на плац лишь мизерная часть участников сборов, да и они маршировали настолько кто в лес, кто по дрова, что желание продолжать с ними занятия быстро пропадало даже у самых терпеливых офицеров и даже у самых вредных. Партизаны моментально освоили кратчайший маршрут до продуктового магазина, расположенного прямо напротив нашего КПП, чем, несомненно, порадовали его дирекцию. Вряд ли за эти 2 недели был выполнен план менее чем на полгода. Заставить их отвечать требованиям, предъявляемым к внешнему виду военнослужащего, пожалуй, стало самой трудной задачей. Аборигены искренне не понимали, почему их заставляют коротко стричься и брить бороды, если через несколько дней им опять придется возвращаться в горы, где далеко не везде ощущалось приближение мая. Не стоит и сомневаться в том, что и этот бастион устоял. В общем, когда сборы подошли к концу, все вздохнули с облегчением. И их участники, и их организаторы. В первую очередь, потому что партизаны своим внешним видом вносили смятение и сомнения в души личного состава полка. Почему им можно, а нам нельзя? Добиваться послушания от солдатской массы проще всего было за счет ужесточения требований к внешнему виду. Основным индикатором выступала яркость бляхи ремня. Можно, конечно, было обращать внимание на головной убор, на то, как отглажена рубашка для парадной формы или на чистоту сапог и ботинок, но бляха ремня играла роль абсолютного показателя, потому что сразу бросалась в глаза. Если бляха была начищена, она ярко сияла на солнце, а если нет, выглядела эдакой черной дырой на солдатском пузе и опять же привлекала внимание. Лучезарный блеск этой части обмундирования достигался за счет применения какой-нибудь мягкой тряпочки, желательно войлочной или фетровой, и странной субстанции под названием «паста гои». Я долгое время пытался понять, какое отношение это вещество имеет к великому испанскому художнику, но ответ узнал только после службы. Разумеется, гои оказался совершенно ни при чем. Слово «гои» было аббревиатурой, расшифровывавшейся как «Государственный оптический институт». Именно в его недрах когда-то и появились на свет эти зеленые кристаллы. Можно было просто потереть таким кусочком медную поверхность, но рекомендовалось все же найти заранее пропитанные веществом обрывки ткани, чтобы в процессе шлифовки добиться необходимого результата. Шлифовкой это занятие, естественно, никто не называл, использовался глагол «пидорасить». Возможно, подспудно это слово обозначало некий протест против армейской рутины и необходимость постоянно заниматься чем-то неинтересным и нудным. В конце апреля новое письмо с нового места службы прислал Дьяконов. Его перевели в Мазари-Шариф с повышением в должности, но, как ни странно, потери в деньгах. Евгений Петрович объяснял, что его нынешняя должность считалась менее опасной, чем прежняя. К тому времени уже стало понятно, что советская армия скоро уйдет из Афганистана. Но судьба военных советников оставалась неясной. Существовала довольно высокая вероятность того, что им придется задержаться, возможно, негласно. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Так что в каком-то смысле положение моего бывшего командира напоминало положение всей нашей компании. Мы в общих чертах знали, когда уедем домой, но точные даты совершенно себе не представляли. Но переживать по этому поводу было некогда. Приближались майские праздники, и нас просто с головой накрыла концертная волна. Выступления следовали одно за другим. 30 апреля мы отыграли вечер отдыха для офицеров, пели в полковом офицерском кафе, куда пришли офицеры со своими женами. Получилась приблизительно такая же дискотека, что и в городском клубе офицеров, только для более взрослой публики. Как потом заметил кто-то из ребят, у этой аудитории танцы выглядели поквадратнее, но на общем впечатлении это никак не сказалось. На 1 мая назначили большой концерт уже в самом городке. Как и в любом другом уважающем себя населенном пункте, в нашем городке имелась собственная площадь. Небольшое пространство между стоявшими в квадрат домами заполнялось газоном, песочницами и качелями. Их можно было легко сдвинуть в сторону, что высвобождало довольно много свободного места для зрителей. Сценой служил грузовик, у которого откидывался один борт. На нем мы укрепляли ударную установку и усилители с колонками. Для богатой хореографии во время шоу места уже не хватало, конечно, но никто с грузовика не падал. Более того, старший лейтенант Мелешко ухитрялся представать перед начальством самым активным участником действия. Он влезал на грузовик, брал в руки неподключенную гитару, засовывал шнур под первый попавшийся усилитель и изображал, что играет. После чего спускался вниз и пробирался сквозь толпу к тому или иному начальнику, чью похвалу надеялся заслужить. Нам же вполне хватало обожания зрителей. Группа «Филиал» уже превратилась в звезду общекутаистского масштаба. Но самые преданные поклонники, конечно, жили в нашем военном городке. Как настоящие рок-музыканты, мои коллеги обзавелись горячими фанатками из числа девчонок-старшеклассниц, учившихся в русских школах. Отношения эти оставались абсолютно целомудренными и не дававшими поводов для беспокойства. Офицерские дочки и сами не были дурочками, да и мы с ребятами совершенно не нуждались в дополнительных неприятностях. Для украшения зова плоти в городе существовал соответствующий контингент, а наши фанатки были ценны тем, что создавали на концертах настроение настоящего шоу, заводя остальных зрителей. Программы уличных концертов с того момента строились по раз и навсегда утвержденному плану. Начинали перед самым закатом, чтобы посмотреть концерт могли и самые маленькие. Сначала пели чужие советские песни, а с наступлением темноты в ход шли переделки непатриотичной западной музыки. Особый восторг вызывало еще и то, что в этой части программы зажигалась самодельная, но от этого не менее крутая цветомузыка. Почти все наше оборудование было самодельным, от афиш до усилителей и гитарных примочек. Афиши рисовал я, ребята отвечали за начинку нашей аппаратуры и инструменты. ТДши, например, мог перетянуть барабан. А с дополнительным оборудованием был напрямую связан единственный эпизод использования спецэффектов на наших концертах. 2 и 7 мы отработали еще две дискотеки в Доме офицеров. Так вот, 7 уже в самом конце, когда мы на второй бис отыграли «Поднимается ветер», на последних нотах с оглушительным грохотом взорвался усилитель бас-гитары, выпустив густой черный клуб дыма прямо под потолок. В этот момент я понял значение выражения «публика неистовствовала».